Глава 12. Диктуя письмо, Эркюль Пуаро вдруг запнулся на полуслове. Мисс Лемон вопросительно взглянула на него. «Что дальше, мсье Пуаро?» «Не могу собраться с мыслями», — Пуаро махнул рукой. «В конце концов, письмо подождет. Будьте любезны, мисс Лемон, соедините меня с вашей сестрой». «Сейчас, мсье Пуаро». Через несколько минут Пуаро поднялся с места, подошел к телефону и взял трубку из рук секретарши. «Надеюсь, я вас не отрываю от работы, миссис Хаббард». «Ах, мсье Пуаро, мне сейчас не до работы». «Пришлось немного поволноваться, да?» — деликатно осведомился Пуаро. «Это очень мягко сказано, мсье Пуаро. Вчера инспектор Шарп допрашивал студентов, а сегодня вдруг нагрянул с обыском, и мне пришлось утихомиривать бившуюся в истерике миссис Николетис». Пуаро сочувственно подсокал языком, а потом сказал: «Я хочу задать вам один маленький вопрос. Вы составляли список пропавших вещей в хронологическом порядке?» «То есть как?» «Ну, вы перечислили все кражи по порядку?» «Нет-нет. Мне очень жаль, но я просто записала по памяти, какие вещи исчезли. Наверное, я ввела вас в заблуждение, простите». «Ничего», — сказал Пуаро. «Я сам не додумался вас спросить, но я счел тогда, что это несущественно. Позвольте, я прочитаю вам список. Значит так: одна вечерняя туфля, браслет, бриллиантовое кольцо, компактная пудра, губная помада, стетоскоп и так далее. Но на самом деле вещи исчезали в другой последовательности». «Да». «А вы не смогли бы припомнить, что пропало сначала, а что потом? Или это сложно?» «Боюсь, что не смогу сразу ответить, мсье Пуаро. Прошло уже столько времени, мне надо подумать. Ведь когда я набрасывала список, готовясь к нашей первой встрече, я просто старалась ничего не забыть, не упустить ни одной вещи. И, конечно, прежде всего мне пришла на память туфля. Не мудрено, ведь ее кража была такой странной. Потом я поставила браслет, компактную пудру, зажигалку и бриллиантовое кольцо, поскольку это были более или менее ценные вещи. И у меня создалось впечатление, что в доме орудует настоящий вор. А после я припомнила пустяковые пропажи, кражу борной кислоты, лампочек и историю с рюкзаком. И на всякий случай решила записать. По-моему, это сущие пустяки, я вспомнила о них в последний момент». «Понятно», — сказал Пуаро. «Понятно. Я попрошу вас, мадам, когда у вас выдастся свободная минутка, то есть, когда я дам миссис Николетти снотворное, уложу ее в постель и успокою Жеронима с Марией. А что именно я должна сделать?» «Сядьте и попытайтесь вспомнить по порядку, чем точнее, тем лучше, как развивались события». «Хорошо, мсье Пуаро. По-моему, первым исчез рюкзак. А потом лампочки, хотя они вряд ли имеют отношение к нашему делу. Потом пропал браслет и пудра, хотя нет, кажется, туфля. Впрочем, я не буду отнимать у вас время. Лучше я действительно сяду и постараюсь хорошенько припомнить». «Благодарю вас, мадам. Я буду вам очень признателен». Пуаро повесил трубку. «Я собой недоволен», — сказал он мисс Лемон. «Я отступил от своих основных заповедей. Нарушил принцип методичного упорядоченного расследования. Я должен был с самого начала выяснить, в какой последовательности совершались кражи». «Да-да, действительно», — машинально ответила мисс Лемон. «Так мы закончим сейчас с письмами, мсье Пуаро?» Но Пуаро опять нетерпеливо замахал руками. В субботу утром, явившись с обыском на Хикори-роуд, инспектор Шарп пожелал встретиться с миссис Николетис, которая всегда по субботам приезжала в пансионат получить отчет миссис Хаббард. Он сообщил ей о своих намерениях. Миссис Николетис возмутилась. «Но это чудовищно! Мои студенты тут же съедут все до единого! Вы меня разорите!» «Не беспокойтесь, мадам. Ручаюсь, что они все поймут правильно. В конце концов, мы же расследуем убийство». «Не убийство, а самоубийство!» «Я уверен, что, услышав мои доводы, никто не станет возражать». Миссис Хаббард попыталась успокоить хозяйку. «Поверьте, — сказала она, — все отнесутся нормально, кроме разве что мистера Ахмеда Али и мистера Чандры Лала», — подумав, прибавила она. «Ах, бросьте! — воскликнула миссис Николетис. — Очень меня волнует их реакция». «Ну и прекрасно, мадам, — сказал инспектор. — Значит, начнем отсюда, с вашей гостиной». Миссис Николетис опять взорвалась. «Переворачивайте хоть весь дом, — сказала она, — но здесь ни к чему не прикасайтесь, я протестую». «Весьма сожалею, миссис Николетис, но мне нужно осмотреть каждую комнату». «Да, но только не мою. На меня законы не распространяются». «Законы распространяются на всех. Будьте любезны, отойдите в сторону». «Это произвол!» — яростно завопила миссис Николетис. «Вы суете свой нос в чужие дела. Я буду жаловаться. Я напишу моему депутату, напишу в газеты». «Пишите, куда хотите», — сказал инспектор Шарп. «Я все равно обыщу вашу комнату». Он начал с конторки. Но поиски его успехом не увенчались, поскольку он обнаружил там лишь большую коробку конфет, кипу бумаг и массу всякого хлама. Тогда он двинулся к буфету, стоявшему в углу комнаты. «Здесь заперто. Вы не дадите мне ключ?» «Никогда!» — взвизгнула миссис Николетис. «Никогда ни за что в жизни! Вам не видать ключа, как своих ушей! Я плевала на вас, свинья, грязный полицейский! Правда, плевала, плевала!» «Все-таки лучше дайте мне ключ», — сказал инспектор Шарп. «А то я просто взломаю дверцу». «Не дам! Можете меня обыскать, но учтите, я этого так не оставлю. Я устрою скандал!» «Принесите стамеску, коп», — со вздохом сказал инспектор. Миссис Николетис возмущенно вскрикнула. Инспектор Шарп пропустил это мимо ушей. Коп принес стамеску. Дверца затрещала и поддалась. И как только она раскрылась, из буфета посыпались пустые бутылки из-под бренди. «Свинья, мразь, негодяй!» — кричала миссис Николетис. «Благодарю вас, мадам», — вежливо сказал инспектор. «Обыск закончен». Пока миссис Николетис билась в истерике, миссис Хаббард тактично убрала бутылки. Так раскрылась первая тайна — тайна припадков миссис Николетис. Пуаро позвонил, когда миссис Хаббард, зайдя к себе в гостиную, доставала из аптечки успокаивающее средство. Повесив трубку, она вернулась в комнату миссис Николетис, которая уже утихомирилась и перестала визжать и колотить ногами по дивану. «Выпейте», — сказала миссис Хаббард, — «и вам сразу полегчает». «Гестаповцы!» — успокаиваясь, но все еще мрачно пробурчала миссис Николетис. «На вашем месте я бы старалась больше не думать о них», — сказала миссис Хаббард. «Гестаповцы», — повторила миссис Николетис. «Самые настоящие гестаповцы». «Но ведь они выполняли свой долг», — возразила миссис Хаббард. «Значит, совать свой нос в мой буфет тоже их долг? Я же им говорила, для вас тут ничего нет. Я его заперла, спрятала ключ на груди. Если бы не вы, они бы меня раздели, бесстыдные свиньи. Они только вас постеснялись, не захотели при свидетелях». «О, что, они бы не стали так дурно обращаться с вами», — сказала миссис Хаббард. «Так я вам и поверила. Но зато они взяли стамеску и взломали дверь. Тем самым дому нанесен ущерб, расплачиваться за который буду я». «Но если бы вы дали им ключ...» «С какой стати? Это мой ключ. Мой собственный. И комната моя собственная. Что же получается? Я в своей собственной комнате говорю полиции, убирайтесь, а они ухом не ведут». «Но, миссис Николетис, вы, наверное, забыли, что произошло убийство. А это всегда чревато неприятностями, с которыми нам не приходится обычно сталкиваться». «Плевать я хотела на россказни про убийство», — заявила миссис Николетис. «Малышка Селия покончила с собой. Влюбилась, влипла в дурацкую историю и приняла яд. Тоже мне событие. Глупые девчонки с ума сходят от любви, будто им делать нечего. А пройдет год-два, и где она, великая страсть? Все мужчины одинаковы. Но дурехи не понимают такой простой истины. Они травятся снотворным газом или еще какой-нибудь дрянью». «И все-таки», — сказала миссис Хаббард, возвращаясь к началу разговора, — «советую вам успокоиться». «Хорошо вам говорить, а я не могу. Мне грозит опасность». «Опасность?» — удивленно взглянула на нее миссис Хаббард. «Это был мой личный буфет», — твердила миссис Николетис. «Никто не знал, что у меня там лежит. Я не хотела, чтобы они об этом знали. А теперь они узнают. Я боюсь, они могут подумать... Боже, что они подумают!» «О ком вы говорите?» Миссис Николетис передернула полными красивыми плечами и насупилась. «Вы не понимаете», — сказала она. «Но я боюсь, очень боюсь». «Расскажите мне», — попросила миссис Хаббард. «Вдруг я смогу вам помочь». «Слава богу, что я ночую в другом месте», — воскликнула миссис Николетис. «Здесь такие замки, что к ним подходит любой ключ. Но я, к счастью, тут не ночую». Миссис Хаббард сказала: «Миссис Николетис, если вы чего-то опасаетесь, то вам лучше довериться мне». Миссис Николетис метнула на нее быстрый взгляд и тут же отвела его в сторону. «Вы сами говорили», — уклончиво сказала она, — «что здесь произошло убийство. Поэтому мои страхи вполне естественны. Кто окажется следующей жертвой? Мы ничего не знаем про убийцу. А все потому, что полицейские круглые дураки. Или, может, они подкуплены? — Вы говорите глупости. И сами это понимаете, — сказала миссис Хаббард. Но скажите, неужели у вас есть реальные причины для беспокойства? Миссис Николетис опять впала в ярость. — Вы думаете, я попусту болтаю языком? Вы всегда все знаете, лучше всех, просто клад, а не женщина. Такая хозяйственная, экономная, деньги у нее текут, как вода. Она кормит, поит студентов, а они от нее без ума. А теперь вы еще вздумали лезть в мои дела, это мои дела. И я никому не позволю в них соваться, слушайте. Не позволю зарубить себе на вашем длинном носу. «Успокойтесь», — раздраженно сказала миссис Хаббард. «Вы доносчица, я всегда это знала». «На кого же я доношу?» «Конечно, ни на кого!» — саркастически сказала миссис Николетис. «Вы ни в чем не замешаны, но всякие пакости — это ваших рук дело. Я знаю, меня пытаются оболгать, и я выясню, кто этим занимается». «Если вы хотите меня уволить, — сказала миссис Хаббард, — только скажите, и я сразу уйду». «Нет, вы не уйдете. Я вам запрещаю, еще чего вздумали. Дом кишит полицейскими и убийцами, а она вздумала взвалить все на мои плечи. Нет, вы не посмеете покинуть меня». «Ну, хорошо, хорошо», — беспомощно сказала миссис Хаббард. «Но, ей-богу, как трудно понять, чего вы на самом деле хотите. Порой, мне кажется, вы и сами не знаете. Идите-ка лучше ко мне и прилягте».